Как сообщают южнокорейские СМИ, Сунджуский комитет против размещения СААД, Кимчонский гражданский комитет против размещения СААД, комитет по принятию чрезвычайных мер для защиты сунджуской святыни исконного буддизма Вонбуль и национальные действия против СААД 18 февраля в Сеуле развернули борьбу против размещения СААД.